Ты все та же, что 3 года назад в макияже. И душа, и глаза, ты однажды не нашла тормоза. Ты разбила мою машину. Было лето, было +35, ты раздета, но по моде опять Виолеттой называли тебя, а я назвал тебя Магдалина. А могло пронести, ты осталась, а могла бы уйти. Отвернулся, зарядил револьвер. Так закончилось наше лето.